Муниципальный жилой дом. Москва. Улица Миклуха Маклая. 7 июля, четверг, 09:09. «Где мы?» – тихо спросила Дагни. «Это моя старая квартира», – в тон ей негромко ответил Артем. «Моя первая квартира. Когда-то мое постоянное жилище, а теперь я здесь почти не бываю». «Но скучаешь», – проницательно заметила девушка. Наемник медленно обвел взглядом единственную комнату, недорогую мебель, часть которой он когда-то купил по объявлению, и она уже была старой, а часть собирал сам, путаясь в инструкциях и сваленных в один пакет крепежах. Посмотрел на массивный компьютер на пыльном столе, на рубашку, которую он однажды повесил на спинку стула, потом ушел, переодевшись, и она висела, брошенная уже несколько лет. Вздохнул и улыбнулся. «Эта квартира напоминает мне о прошлой жизни». «Когда ты не знал о тайном городе?» «Да». «И был счастлив?» «Был слеп». «Сейчас ты счастлив?» Поинтересовалась девушка. «Сейчас мне гораздо веселее. Шрамы добавляют смеха». «Шрамы появляются у всех. Или на теле, или в душе», — медленно ответил Артем. «Если нет шрамов, значит, ты бессмысленно продавливаешь пружины дивана». «Да ты философ», — без иронии отозвалась девушка. «Это не вывод, а наблюдение». «У тебя много шрамов?» «Достаточно». Наемник помолчал. «А у тебя?» И услышал неожиданно честный и неожиданно грустный ответ. «Немного, но они очень глубокие». Рана Дагни оказалась не столь опасной, как виделась во время боя. Страшный коготь прошел по касательной, не сильно надрезав мышцы, и, несмотря на обилие крови, угрозы для жизни не было. Артем промыл и продезинфицировал рану, обработал заживляющим бальзамом, стянул края заживляющим эрлийским клеем и перебинтовал. Подумал и дал неочнувшейся после удара по голове девушке понюхать пыльцу морфия, погрузив тем самым в глубокий сон до позднего утра. Дагни нашла себя на диване под тонкой простыней, голой и перевязанной. И как только она пошевелилась, сидящий в кресле наемник открыл глаза. «Зачем ты меня спас?» — спросила девушка, усевшись и прислонившись спиной к стене, и натянув простыню до подбородка. «А что мне оставалось делать?» «Мог бы уйти». «Значит, не смог». «Почему не смог? Ты же убийца». «Ты тоже». «Поэтому не понимаю твой поступок». «Никого в жизни не приходилось спасать?» Дагни промолчала. «Значит, на мой счет ты ошиблась», — размеренно продолжил Артем. «И тот факт, что мне приходится убивать, не делает меня убийцей». «Ты убиваешь за деньги», — заметила девушка. «Мы никогда не беремся за грязные дела». «Этим ты утешаешься?» «Я не считаю, что должен чем-то утешаться, но если бы ты меня спасла, у меня не возник бы вопрос, зачем». «А что бы ты спросил?» — заинтересовалась Дагни. «Я бы сказал тебе спасибо». Девушка закусила губу и отвернулась. «Ты пьешь кофе? Черный, с молоком и без сахара. Никуда не уходи». Наемник вернулся с кухни меньше, чем через 5 минут, и отметил, что Дагни осталась в той же позе, в какой он ее оставил, закутанной в простыню, подобравшей колени к груди, облокотившейся на стену. Неразвязно облокотившись, неуверенно, а съежившись, прижавшись так, чтобы не ударили сзади. Маленькая девушка, очнувшаяся в чужом доме. Растерянная. Артем протянул ей кружку с горячим кофе, вернулся в кресло и продолжил разговор. «Кто хотел тебя убить?» «Ты знаешь, кто я?» — вопросом на вопрос ответила Дагни, отхлебнув кофе. «Догадываюсь», — кивнул наемник, хотя мало что понял из путанного рассказа птицы, но не мог признаться в некомпетентности. «А раз догадываешься, то почему спрашиваешь? Многие хотят меня убить». «Но не у всех это получается», — хмыкнул Артем. «До сих пор ни у кого». Девушка улыбнулась ему в ответ, и наемник поздравил себя с первой по-настоящему удачной репликой. «Откуда ты взялась?» «Это долгая история». «Торопишься?» «Меня ищут». «Квартира надежно замаскирована», — сообщил Артем. «Даже наблюдатели великих домов сочтут ее пустой». «То есть я могу убить тебя, и никто ни о чем не узнает?» «Мое тело найдут дня через 2, когда сообразят, что я слишком долго не выхожу на связь», — легко ответил наемник. «Ты действительно меня не боишься?» — без всякой шутливости спросила Дагни. «Или думаешь, что я считаю себя чем-то тебе обязанной?» «Хотела бы убить, убила бы сразу», — ровно ответил Артем. «Ты ждал моего пробуждения в кресле?» Девушка дернула рукой и едва не пролила кофе на простыню. «Безоружный?» Ответом стало молчание. И еще спокойный взгляд. Очень спокойный. Артем прекрасно понимал, что идет по лезвию, но показывал Дагне, что сознательно выбрал этот путь и не собирается с него сворачивать. «Надо было тебя убить», — пробормотала девушка, возвращая на место соскользнувшую простыню. «Никогда не жалея о несделанном». «У меня еще есть возможность», — улыбнулась Дагне. «И квартира не так уж безопасна. Твой приятель наверняка донес о случившемся». «Птицы?» Наемник покачал головой. «Он не станет этого делать». «Он действительно хотел предложить мне ангажемент?» — поинтересовалась девушка. «Или ты выдумал, чтобы сбить меня с толку?» «Действительно хотел», — подтвердил Артем. «Идиот». «В целом согласен, но ведь благодаря его идиотизму мы узнали друг друга». «Тебе нужно держаться от меня подальше». «Теперь поздно». «Да, теперь поздно». Маленькая рыжая девушка произнесла фразу тоном опытной, много повидавшей женщины. Тоном, который абсолютно не сочетался с ее внешностью. Дагне, казалось, застыла между юностью и молодостью, не решаясь или не желая подчиниться законам времени. Наполовину женщина, наполовину девочка. Фигура хрупкая, ломкая, но при этом неожиданно большая, развитая грудь. Маленькое лицо, на котором она с легкостью создавала по-детски наивное выражение и усталый взгляд глаз, которые слишком многое видели. И украшения. Как выяснилось, Дагне носила множество колец, соединенных тончайшей золотой цепочкой. Простых колец без камней, зато покрытых черненой арабской вязью. Кольца блестели на всех пальцах девушки, в обоих ушах, по три в каждом, в правой ноздре и в левом соске. Золотые кольца и цепь опутали рыжую загадочной сетью, и наемник понимал, что видит не украшение, а артефакт. Красивый артефакт, вживленный в тело девушки. «Ты не смог бы их снять», — тихо сказала Дагне, перехватив взгляд Артема. «Кольца останутся на мне до смерти». «Это был твой выбор?» «Какая теперь разница?» «Огромная». «Все в прошлом». «Прошлое создает будущее», — жестко произнес Артем и повторил. «Это был твой выбор?» «У меня никогда не было выбора», — взорвалась девушка и на этот раз все-таки расплескала кофе. Сначала расплескала, а затем и вовсе швырнула кружку на пол. «У меня не было выбора с того самого момента, как я родилась. С того самого момента, как меня зачали, у меня не было выбора. Мне его не дали. Не дали. Мое будущее было определено в тот миг, когда я родилась такой, какая есть. С этого момента все было предопределено, и я ждала, когда ко мне придут и скажут «пора». Я не понимала этого, но жила лишь до этого момента, а дальше... Дальше все рухнуло. И теперь я называю жизнью совсем другое существование, не то, о котором мечтала. Ты спрашивал, доводилось ли мне кого-нибудь спасать? Нет. Нет. Постоянно, день за днем, неделя за неделей, я только и делаю, что убиваю. Если я кому-то оставляю жизнь, то лишь потому, что мне это выгодно, а потом все равно ее забираю. И ты первый. Ты первый. Ты... Дагни уткнулась в колени, спряталась за сложенными руками и всхлипнула. «Я не знаю, что делать. Не знаю». У Артема было два варианта дальнейших событий. Первый — перебраться на диван, положить руку на вздрагивающие плечи девушки и попытаться ее успокоить. Но, зная себя, наемник догадывался, к чему это может привести. Поэтому он вздохнул, поднял брошенную кружку и вышел на кухню, предоставляя Дагни возможность успокоиться самостоятельно. Постоял у окна, бездумно разглядывая соседние дома, затем достал телефон и набрал номер напарника. «Наконец-то!» — проворчал Кортес. «А то я уже начал волноваться». «Ты?» — удивился Артем. «Ладно, не стал», — благодушно признался старший наемник. «Но ты слишком долго молчал. Телефон был отключен». «Прячешься». Тон Кортеса стал спокойным, даже чуть расслабленным, но Артем понял, что напарник насторожился. «Да». «Что-то важное?» «Можно сказать и так. Артем выдержал паузу». «Ты когда появишься?» «Не сегодня, дружище, я за границей». «По нашему делу?» «Разумеется». Кортес тоже помолчал. «Как твои дела?» «Я нашел девчонку». «Ого! И как?» «Все непросто. Не стал скрывать молодой наемник». «Но не так плохо, как я ожидал». «Единственное, что я пока понял, она очень опасна», — медленно произнес Кортес. «Не наделай глупостей». «Я постараюсь», — пообещал Артем. «Не чувствуя в голосе должной уверенности», — протянул Кортес. «Мне вернуться?» «Пожалуй, нет. Сейчас ты мне скорее помешаешь». «Тебе виднее, дружище». «Да». Артем отключил телефон, вернулся в комнату. Ни Дагни, ни ее одежды уже не было. Подошел к столу и с улыбкой прочитал наспех нацарапанную записку. «Спасибо».